«Ну, так чего ты хочешь?» — спросил ее Куса. «Ребенка хочу», — не задумываясь, ответила Зиара. «Слышишь, Тина?» — крикнул в сторону женщин Куса и снова повернулся к жене. «Ну, а достойно ты иметь сына или хоть дочку, скажи на милость?» По голосу Кусы чувствовалось, что настроен он немирно и ищет повода для ссоры. «Зиара, иди сюда к нам, здесь тоже тепло», — сказала Тина. Зиара, уже обсохшая и вся взъерошенная, вынырнула из облака пара. Она была похожа на какого-то зверька. Попина протянула ей ребенка. Она, сразу осмелев, села между женщинами, и маленький Ухейро заплясал у нее на коленях. С ребенком на руках Зиара казалась не такой крошечной и уродливой. Она это знала и с благодарным выражением на сияющем лице целовала макушку маленького Ухейро. Женщины увлеклись беседой. Куса по-прежнему был окутан облаком пара, из которого высовывались его красные руки, как клешни вареного рака из кипятка. Фарнаус был уверен, что Куса смотрит на него и насмешливо улыбается. Он знал, почему Куса явился сюда, несмотря на проливной дождь, и взял с собой Зиару. И все эти дни он, наверное, провел в ликовании от того, что выведал чужую тайну. Но что он, собственно говоря, узнал особенного, если не считать того, что Ино перевязала Фарнаузу пораненный палец? Всякая другая на месте Ино поступила бы точно так же. Да, но почему Фарнауз раскроил себе палец как раз перед домом Ино? Но откуда ему было знать, что Ино живет именно там? А во-вторых, какое дело Куси, где и когда раскроит себе палец или сломает себе шею Фарнаус? Никому нет до этого дела, и пусть никто не сует нос туда, куда его не просят, не то. Что значит «не то»? Чего ты грозишься? Если в самом деле ничего особенного не случилось, то почему у тебя колотится сердце? Почему ты боишься посмотреть в сторону облака, что клубится там у огня? Точно это не облако, а дракон, который в этом обличье прокрался к вам в дом и вот-вот опять превратится в дракона, встанет перед тобой и так тебе улыбнется, что ты сам влезешь к нему в пасть, хотя бы для того, чтобы не видеть больше этой улыбки, или нет, чтобы застрять у него в горле, заглушить его голос, не дать извергнуться из его глотки тому, что он собирается сказать. А ведь он для этого явился. Вот и бедняжке Зиаре голову заморочил, небось целую неделю ее натаскивал, чтобы она выпалила здесь. «Хочу ребенка, чем я хуже других?» И в самом деле, чем она хуже кого бы то ни было? «А вот у тебя есть ребенок», — скажет он мне. «Однако же это не мешает тебе порхать на стороне. Дома же смотреть волком, как сердитый взаимодавец. Сказано, не потянешься за чужим, не сохранишь своего. Вот ты и заглядываешь в чужой огород. Но Кусу ты не проведешь, да и вообще он не даст тебе обмануть никого, ни жену, ни ту, другую. ты ведь за двумя зайцами гонишься. Когда ты с женой, ты рвешься к другой, а стоит тебе оказаться поблизости от нее, как бежишь к жене, сломя голову, словно тебя преследуют мертвецы, вышедшие из саркофагов. Нет, так не пойдет. Одну из двух ты должен оставить, забыть навсегда. Или ты надеешься, что они договорятся и лягут с тобой в постель, одна справа, другая слева. Трус ты и больше ничего. Трус, да и только. Нет, скорее мышь, прожорливая, жадная, что захотела утащить сразу два ореха. Но ничего не вышло. Подоспела кошка, и под ее пронзительным взглядом мышь оцепенела на месте. Вот сейчас выйдет кошка из облака пара и поиграет с мышью в свое удовольствие, да так, что все будут помирать со смеху. А потом, полумертвую от страха, мышь схватит за хвост, размахнутся и вышвырнут на помойку. И скажи спасибо, если дело на этом кончится, если кошка даст тебя выбросить. Кошка ведь лакомка до мышей и прекрасно знает, что мыши умеют притворяться мертвыми. Такие мысли обуревали Фарнауза, когда Куса вышел из облака, сел перед ним и похлопал красными руками по своим разогревшимся у огня ляжкам. «Если он скажет хоть слово об Ино, убью», — подумал Фарнаус. Куса, однако, не говорил ни слова, сидел, задумавшись, и почесывал растопыренными пальцами ляжки. Потом встал, подошел к Зиаре, взял у нее ребенка и вернулся с ним на свое место. Маленький Ухейру, увидев Фарнауза, весь просиял, радостно воркуя и гугукая, стал пускать розовым ртом пузыри и протянул ручонки к отцу. Фарнауз постеснялся отобрать ребенка у Кусы. Тот почувствовал это и улыбнулся ему. Потом повернул малыша лицом к себе и стал играть с ним, слегка подкидывая его над своими коленями и приговаривая: «Эй, конек, скачи, в лес меня умчи!» Маленький Ухейро сразу забыл Фарнауза. Скачка доставляла ему необычайное удовольствие. У него захватывало дух. Он заливался счастливым смехом и тянулся пухлыми пальчиками к носу Кусы. Фарнаус отвел взгляд. От раздражения каждый волосок на нем топорщился, вставал дыбом. Ему казалось, что Куса дразнит его своей складной приговоркой. А маленький Ухейро мурлыкал от радости, пускал серебристые пузыри и так приплясывал на коленях у Кусы, что казалось, стоит выпустить его из рук, и он взлетит под самый потолок. Куса нарочно играл с ребенком на глазах у его отца. Этим он как бы говорил: «Имея такого прелестного ребенка, как ты можешь думать невесть о чем?» А Фарнаузу казалось, что если так продолжится еще минуту, то он вскочит, вырвет дитя из рук племянника и... Что случится потом, Фарнауз не знал, но что-нибудь непременно должно было произойти, если не прекратится сейчас же эта игра двуличного человека, человека-змеи с невинным ребенком, игра, затеяна лишь на зло отцу-дитяти. Особенно бесила Фарнау за то, что Куса обманывал, дурачил и маленького Ухейро, делая вид, что ему самому так же приятна эта игра —